Глава первая. Туман. Нет. Серая пелена. Она окружает, жжет, сжигает кожу. Вокруг пожар. Все горит. И я осыпаюсь пеплом. Но почему же мне тогда так холодно? И страшно. Паника, отчаяние, боль. Где-то там в серой мгле кричат. «Беги! Спасайся!» «Вернись! Вернись обратно! Тебе не скрыться!» Голоса. Они зовут меня, тянут к себе, но я не хочу. Там страшно и больно, там холод и смерть. Я чувствую ее. У смерти есть запах и вкус, металл и холод. Я чувствую их на руках, языке, в воздухе. Они убивают меня. «Не хочу!» «Нет!» Мой собственный крик разорвал пелену серой мерзости, оцарапав горло и заставив подпрыгнуть на месте. Широко распахнутые глаза ничего не видят. Сердце судорожно бьется, грозясь выскочить из груди, а по щекам течет что-то горячее, оставляя за собой соднящие дорожки. «Тише, тише, успокойся, все в порядке. Я Эви, помнишь?» Звонкий женский голос заставил вздрогнуть и сморгнуть, чтобы наконец-то увидеть реальность. Вернуться в нее из бездны кошмара. Солнце. Это было первое, что я заметила. Много. Рассветные лучи проникали сквозь белоснежный тюль, легко колышащийся на ветру, и отражались от полированного золотистого дерева на настенных панелях и створках шкафа, заскакивая на серебристую поверхность массивного дерева и утопая в шелке ванильного цвета. Все сияло теплом и умиротворением. И девушка, невероятно красивая, с золотыми волосами и небесными глазами, в легком серебристом платье, смотрелась, как еще один лучик света. Правда, сейчас этот лучик с тревогой оглядывал меня, стирая со щек слезы белоснежным платком. Ох, и не только слезы. Девственная чистота ткани прямо на глазах окрасилась алыми каплями, и я вздрогнула. Смутные воспоминания сна все еще давали о себе знать. Красное на белом. Смерть на снегу. Проснулась? Как ты себя чувствуешь? Девушка. Эви продолжала меня разглядывать, и отмалчиваться уже было некрасиво. Поэтому, откашлявшись, прошептала. «Странно». Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Ты Эвенель, да?» Кажется, так ее называл тот мужчина, который... Проклятие! А что, собственно, произошло? Моя память была мутной, как вода в луже. «Да, но зови меня Эви. Кстати, раз уж ты у нас такая беспамятная, то надо будет и тебе придумать имя». И она так заулыбалась, словно ей подарили букет цветов, колье и пару пирожных в придачу. Мне даже не по себе стало. Надо. Тем не менее, я согласно кивнула и хотела уже добавить, что положусь на ее выбор, раз уж ей это так важно. Но тут мой желудок громко и протяжно заурчал. «Ой, ты ж голодная!» Эви немного смутилась. «Ты в состоянии встать? Или принести тебе завтрак сюда?» В состоянии. Я легко улыбнулась. Обижать девушку не хотелось. И медленно начала вставать. Меня пошатывало. Тем не менее, сжав зубы, я упорно передвигала ноги. Правда, страховать Эви меня все-таки пришлось, когда пару раз меня ощутимо качнуло в сторону. Тело все еще потрясывало от пережитого кошмара. Но самым страшным было то, что ощущения не уходили, как дурной сон. Видение казалось слишком реальным. Встряхнув головой, я попыталась отвлечься, разглядывая коридоры, по которым вела Эви. Весь дом был светлым. Это основное, что бросалось в глаза. Если дерево, то золотистое. Если камень, то белый мрамор. Если шелк, то молочный, ванильный, бежевый и золотистый. На стенах было много картин, в основном природной тематики. На тумбочках горшки с живыми цветами, хрустальные светильники, излучающие Бледное сияние, много зеркал. Красиво, богато, но не мое. Для меня тут будто бы все слилось в одно сплошное бежевое полотно, изредка разбавляемое зеленью. Но все это впечатление пропало, стоило мне увидеть ее. Это была старинная картина. В черной позолоченной раме. Невероятно красивая девушка с алыми волосами в изумрудном с золотом платье сверкала серебристыми глазами и, казалось, шла по лесной дорожке откуда-то из глубины картины, а вокруг нее разливалось ослепительное белое сияние, разгонявшее темноту и освещавшее лес. «Кто это?» У меня даже голос задрожал. «Это Таэлиса Неониэль, спасающая свет. По легенде, это хранительница нашего мира и дочь Демиурга, создавшего его, а также основательница нашего рода». На последних словах в голосе Эви послышалась гордость. «Мне нравится. Я была заворожена картиной. Пусть будет так. Ты это о чем?» Эви удивленно посмотрела на меня. «Я выбрала себе имя». Я радостно улыбнулась. «Пусть будет Таэлисан». «Таэлисан», — блондинка повторила за мной, будто попыталась попробовать его на вкус. Удивительно, но почему-то чувствовалось, что это действительно мое имя. Что оно мне подходит, и я имею на него право. «Отлично!» Эви широко улыбнулась. «Пусть будет Таэлисан. Кстати, это надо отметить. Кажется, на кухне было что-то вкусненькое». А на кухне сидел тот самый мужчина, чье лицо я увидела первым после серой мглы моего беспамятства, и пил чай. Красивый и очень молодой. Странно, но до этого я была уверена, что он довольно-таки пожилой. А нет, волосы, как у внучки, сияют золотом. Темно-синие глаза смотрят внимательно. Серый костюм подчеркивает широкие плечи и узкий торс. Я вдруг даже смутилась от своих мыслей. Он ведь мне теперь вроде дедушка или дядя. Если я правильно помню вчерашний разговор перед тем, как мозг окончательно вырубился. Таэлисан захотела есть. Эви улыбнулась, наблюдая за сменой эмоций на моем лице. Таэлисан? В одном слове уместилось сотни вопросов, и я поняла, что отвечать надо мне. И постаралась сделать так, чтобы меня не посчитали косноязычной деревенщиной. Так как своего имени я не помню, то решила выбрать себе другое. Я постаралась как можно нейтральнее улыбнуться. «А у вас в коридоре висит такая картина!» Я замолчала, подбирая слова. «В общем, не знаю, но пусть будет Таэлисан». «Красивое имя. И действительно тебе подходит». Уфаниэль улыбнулся, задумчиво рассматривая меня, словно перед ним была неведома зверушка. «Ты ничего не вспомнила? Откуда ты? Как оказалась на той дороге? Когда у тебя день рождения?» «Нет». Я покачала головой. «Ничего. Я помню себя только с момента, когда вы меня окликнули. Ни как я туда попала, ни что произошло там. А насчет дня рождения? Ну, имя я себе выбрала. Значит, и день рождения выберу. Пусть будет вчера. Кстати, не подскажете, какое сегодня число?» Блондины недоуменно переглянулись. «Да, я и сама понимаю. Странно все это. Человек ничего не помнит о своей жизни, но с легкостью начинает ее заново. Новое имя, новый день рождения. Либо это шок, либо она нас обманывает. Ну, во всяком случае, я бы именно так и подумала. Сегодня 1 августа 1986 года от Великой битвы, так что можешь считать, что день рождения у тебя был 31 июля». Ужин прошел молча. Не знаю, о чем думали Уфаниэль с Эви, но я размышляла о новоприобретенных родственниках. Самое поразительное, что они мне нравились. Благородные, даже величественные, спокойные, радушные, красивые, добрые. Во всяком случае, мне так сейчас казалось. Но в то же время я понимала, насколько далека от них. Даже не заглядывая в зеркало, чувствовала, что отличаюсь, как воробей от лебедей. Момент эйфории прошел достаточно быстро, и включился разум, подгоняемый изрядной долей сомнений. А что будет потом? И вся эта их доброта? Что? Простая благодарность? Долг? Что-то еще? Я ведь их не знаю. Да, я спасла у Фаниэля. И за это он спас меня. Но что дальше? Кем я тут буду? Бедной родственницей? Содержанкой? Не хочу. А на равных? Это надо заслужить, если возможно. Чем дольше мы сидели и ужинали, тем противоречивее становились мои эмоции. Я чувствовала, что помимо признательности и симпатии оставалось чувство, что ко мне относятся как к ребенку или любимой домашней зверушке. Причем это ощущалось не в словах или жестах, а во взглядах и эмоциях, которые я ловила от них легким флером. Хотя нет, даже не так. Просто было впечатление, что мы стоим на разных ступенях лестницы, и я смотрю снизу вверх. Было ощущение какой-то снисходительности и в то же время отгороженности. Впрочем, за это винить я не могла. Кто я им? Разошлись мы довольно рано. Я видела, что у моих новых родственников много вопросов. Вот только ответов на них дать я не могла. На все их осторожные попытки отвечала только «нет» и «не знаю». Собственно, на этом разговор сам собой иссяк. Так что, как только был сделан последний глоток травяного чая, я вежливо поблагодарила и покинула их. Вернувшись в комнату, я несколько часов просидела, глядя в окно и не зная, чем себя занять. К сожалению, за высокими деревьями и кустарниками ничего не было видно, поэтому, как только стемнело, я сразу направилась в постель. А ночью кошмар повторился. Жуткая серая мгла попыталась поглотить меня, а где-то в ее глубине мне слышался голос, который звал меня то ласково, то угрожающе, обещал найти и наказать. Защитить? Не знаю, но я боялась, безумно, и бежала со всех ног от этого холода. Вот только никак не получалось. Ноги, казалось, не двигались, то и дело соскальзывая обратно. В какой-то момент я ощутила обжигающее прикосновение ледяной мерзости и силы. Мои оставшиеся силы начали меня покидать. Я закричала, но меня никто не слышал. Не слышал? Слышал. Мягкий голос, как луч света, коснулся меня, давая силы и зовя обратно. Широко распахнув глаза, я несколько секунд пыталась прийти в себя и отдышаться. «Тай! Тайли!» Эви осторожно провела рукой по моим волосам. «Ну что с тобой? Это ужасно!» Еле прошептала я охрипшим от рыданий голосом. «Я ничего не помню. Ничего абсолютно! Я даже не помню названия предметов, городов! В голове только темнота, но я чувствую, что потеряла что-то важное, дорогое для себя, и не могу вспомнить. Я даже родителей своих не помню». «Ну, успокойся. Может, еще вспомнишь». «Нет!» — я отчаянно замотала головой. Темнота поглощает остатки воспоминаний, а то, что внутри, поглощает меня. «То, что внутри?» — Эви удивленно уставилась на меня, будто я сама внезапно оказалась каким-то монстром. Да, это как новая обувь. Слегка некомфортно вначале, а потом привыкаешь, разнашиваешь. Внутри меня появилось что-то новое, чужое, и оно смешивается со мной, растворяется во мне. Не знаю, как это объяснить. Я не помню, как оказалось на той дороге, но когда в меня полетело заклинание, я разозлилась. Но это была не моя ярость, а чья-то еще, и она затопила меня. Я очнулась только здесь, и все, что там произошло, сделала не я. Понимаешь? Нет. Но поговорю с дедом, может, он знает. А теперь спи, завтра будет трудный день. Эви легко провела рукой над моей головой, навевая сон. Что ж, так, пожалуй, лучше. Но все еще, находясь на грани сна, услышала, как мягко закрылась дверь, и голос Эви произнес: «Ты все слышал?» «Да». Голос у Фаниэля сквозь пелену наступающего забвения показался озабоченным. «И?» «Я думаю, что она говорит правду». «Хочешь сказать, что в нее кто-то вселился?» Эви не смогла скрыть иронии. Не совсем. Мне нужно подумать. Поговорим завтра. Но на всякий случай будь с ней осторожнее. Ха, вот значит как. Странно просыпаться и понимать, что ничего не изменилось. Сон и реальная жизнь смешались, не давая понять, где он, а где явь. Хоть я и не помнила прошлой своей жизни, но была абсолютно уверена, что она кардинально изменилась. Слезы выступили сами по себе, неосознанная тоска сжигала изнутри. Хотелось свернуться калачиком, закрыться с головой одеялом и скулить. Только вот то, что заполняло меня изнутри и бурлило, как речной поток, заставляло жить. Пусть так. Я вздохнула, пытаясь успокоиться. Теперь у меня новая жизнь, новая судьба, и мне надо приспосабливаться к ней. Солнечный луч пробивался сквозь неплотно завешенные шторы. Небольшая комната, отделанная в теплых золотисто-бежевых цветах. Зеркало в старинной оправе, комод, шкаф. Уютно. Дверь открылась, и на пороге появилась девушка, Эви. Я впервые смогла сосредоточиться и рассмотреть ее. Вчера все ускользало из моего восприятия. Вроде бы и смотрю, а не вижу. Зато сегодня день приобрел четкость и контрастность. Высокая, светлые волосы заплетены в сложную косу, украшенную зеленоватыми камешками, которая доходит до бедер. Лазурные глаза, чуть раскосые и вытянутые к вискам, пухлые губки, заостренные ушки. Невероятно красивая. «Доброе утро!» Девушка лучезарно улыбнулась, обнажая жемчужные зубки. «Как спалось?» «Хорошо», — я улыбнулась. «Эви, а можно вопрос?» «Конечно». «А ты кто? То есть я хотела сказать, твои уши?» Я замялась. «Понятно», — она засмеялась. «Я эльф, как и дед». «Эльф? А ты не знаешь?» Она удивленно посмотрела на меня. «Нет», — я покачала головой. «Я смотрю на предмет, и у меня в голове как вспышка. Название, свойства, характеристики. Но, видимо, это только на те предметы, с какими я сталкивалась. Договорила и поняла, что да, это правда. Причем, судя по ощущениям, про эльфов я слышала, но лично не сталкивалась. Хотя нет. Пожалуй, все-таки видела издалека. Словно не удивила, а отдалось легким толчком узнавания. Скорее всего, просто они были редкостью там, где я жила. «Понятно. Ладно, вставай и пойдем завтракать». Эви принесла мне одну из своих туник без рукавов и на шнуровке, и бриджи, на что я лишь удивленно покосилась. Впрочем, уже через 5 минут стало понятно, что девушке не было жаль платьев, а выбор был сделан исключительно из практических соображений. Вещи были малы, но я все же в них влезла, распустив завязки по максимуму. А вот по длине вполне могли сойти за укороченное платье и обрезанные штаны. Все-таки эльфийка почти на голову выше меня. Но все неудобства померкли, стоило мне подойти к зеркалу. Из губ невольно сорвался стон. Шрам. Ужасный шрам, который изуродовал и так не самое красивое лицо, и которого, я была уверена, еще совсем недавно не было. В памяти сами собой вспыхнули события позавчерашней давности и обжигающая боль, пронзившая щеку. Я пыталась держаться, честно, но слезы невольно сами собой потекли по щекам. «Не плачь!» Эви тихо подошла сзади. «Я помогу. Я смогу убрать его. Это несложно, не волнуйся. Пойдем завтракать». Я позволила девушке увлечь меня вниз. Ее глаза сияли уверенностью и убежденностью, что она справится. А мне хотелось верить в это. Поэтому я поспешила отвлечься от грустных мыслей и, наконец-то, повнимательнее оглядеть дом эльфов. Да, вчерашнее впечатление подтвердилось, и мне ничего не привиделось. Много света, много древесины и земельных оттенков, резной мебели и колонн. Но мне было не совсем уютно. Наверное, в прошлом я привыкла к другому интерьеру, а вот кухня мне понравилась. Было здесь как-то уютнее, что ли. Массивный дубовый стол посредине, темный пол, покрытый золотистым лаком, большая печь, облицованная темно-зеленой плиткой, большое окно, связки сушеных трав, специй, грибов и фруктов, развешанных вдоль стен, буфеты и комоды с каменными столешницами малахитового оттенка и белоснежный потолок. А прямо за столом сидел Уфаниэль в строгом коричневом камзоле и внимательно разглядывал нас. Ну, или меня, что скорее. «Доброе утро», – поздоровалась я, усаживаясь на стул. «Здравствуй, девочка». Мужчина улыбнулся и, как ни в чем не бывало, приступил к прерванному нашим приходом завтраку. А я, присев рядом, разглядывала его из-под опущенных ресниц. Назвать его дедушкой язык не поворачивался. Высокий, худощавый, на вид лет 40 максимум. Светлые волосы, заплетенные в такую же косу, как у Эви, достигают поясницы. Темно-синие, почти сапфировые глаза. Заостренные уши, как у внучки, однозначно говорили о его расовой принадлежности. В какой-то момент я поймала его лукавый взгляд и тут же смутилась. Ну да, не понять, о чем я думаю, вряд ли было невозможно. И, судя по смешку Эви, ни один Уфаниэль поймал меня за разглядыванием. А потому я поспешила уткнуться в тарелку и сделать вид, что ничего не произошло. Еда была очень вкусной. Сыры, фрукты, овощи, нежная сдоба, сок, чай. Я с удовольствием ела, но где-то внутри зрела уверенность, что раньше я питалась несколько иначе. Не хватало мяса, соли, специй, чего-то более плотного, что ли. А эта еда, ну, скорее как полдник, перекусить и все. И в то же время я внезапно поняла, что знала вкус дыни, персиков, ананасов, лиасы, которые были на столе. Знала, что это довольно дорогие фрукты, а лиаса так вообще деликатес. То есть кем бы я ни была, но точно не безродной нищенкой. Что ж, это радует, однако. Завтрак подходил к концу, и я все отчетливее ощущала, что сейчас предстоит разговор. Моя интуиция меня не обманула. Дождавшись, когда я допью чай, Уфаниэль встал и попросил пройти в его кабинет. «Итак, Тейли-сан», — начал эльф, когда мы расселись. «Я думаю, ты понимаешь, что разговор нам предстоит сложный». «Для начала ответь. Ты что-нибудь вспомнила?» «Нет», — я покачала головой. «Ну что ж, возможно, и не вспомнишь», — пробормотал он, заставив вздрогнуть от нерадостной перспективы. «Но ты не расстраивайся, всякое бывает. Эви пересказала мне ваш вчерашний разговор, и у меня есть определенные соображения по этому поводу. Но о них мы поговорим попозже. Сейчас о главном. Что ты собралась делать дальше?» И две пары прекрасных глаз устремились на меня. Ну вот. И какой ответ они ждут от меня, а? Изнутри даже поднялось какое-то раздражение. Как они сами думают? Много у меня вариантов. Пойду туда, не знаю куда. Или это намек, что пора выматываться? Но вслух мысли я не озвучила. Ладно, может, зря я так. Они ж пока ничего плохого не сказали. Может, я их неправильно поняла. Да и они могли сказать, не подумав. Хотя о чем это я? Эльф, у которого взрослая внучка, сказал, не подумав. Смешно. Я не знаю, я еще не думала об этом. Попробую устроиться на работу, снять жилье. Понятно. Кивнул Уфаниэль, словно чего-то подобного и ожидал. У меня есть другое предложение. Дело в том, что когда ты меня спасла, то получила кровного должника в моем лице. Лицо его замерло, не выражая никаких эмоций, но нетрудно было догадаться, что этот факт, как минимум, не приводит его в восторг. «Я смогу освободить вас прямо сейчас!» Я вспыхнула, но эльф только покачал головой. «Не можешь, это магия, и не нам нарушать ее законы. Я твой должник до тех пор, пока не совершу что-то равноценное». Ха, вот значит как. В груди поднялось что-то похожее на обиду, но, сжав зубы, я постаралась не выдать на лице эмоций. «Но это еще не все. Пытаясь привести тебя в чувство, я смешал нашу кровь И самое удивительное, произошло единение. Кровь признала нас родственниками. Не спрашивай, почему, я не знаю. Возможно, мы и правда дальние родственники, но сейчас это уже не важно. Ты моя внучатая племянница по крови, и это факт. А так как родственников, кроме Эви, у меня не осталось, то терять я тебя не намерен. Поэтому я предлагаю тебе остаться с нами и войти в нашу семью. Как ты на это смотришь? Как я на это смотрю? Я в шоке смотрела на эльфа. Это же невозможно. Человек в семье чистокровных эльфов. Жить как содержанка, как бедная родственница, оставленная из милости или жалости. Сейчас в их глазах доброта и понимание, но что будет через месяц или год? Или эта доброта продлится, пока действует кровный долг? Я же не знаю этих людей. Скорее, не людей. Страшно довериться. Страшно потом ощутить предательство. А с другой стороны, куда мне идти? Я же элементарных вещей не помню. Что я буду делать там, за порогом этого дома? Мысли судорожно метались в голове и бегущей строкой отражались в глазах. И, судя по легкой улыбке у Фаниэля, он быстро читал их. «Тай, я понимаю, о чем ты думаешь. И твой страх, и недоверие естественны. Но я клянусь, что у меня и в мыслях не было обманывать или предавать тебя. Для нелюдей принятие в рот не пустые слова. Ты станешь моей племянницей, равной во всем любому другому родственнику. Поверь». «Хорошо. Спасибо, Уфаниэль. Я действительно боюсь», — призналась я. «Но и очень хочу верить и доверять. Я с радостью и благодарностью принимаю ваше предложение». «Отлично», — эльф улыбнулся. «Только запомни, обращайся на «ты» и называй меня дядей. Идет?» Дождавшись утвердительного кивка, он улыбнулся. «А теперь давай поговорим о деталях. Во-первых, надо придумать тебе легенду. Во-вторых, определиться с твоими способностями. В-третьих, решить, что ты будешь делать дальше. Ну и неплохо бы разобраться, что с тобой произошло. Но, думаю, тебе сначала надо все обдумать и осознать. Так что я сейчас займусь делами, а вы пока погуляйте». И Уфаниэль... Нет, дядя. Улыбнулся и быстро покинул кабинет, оставив нас с Эви вдвоем. Я, наверное, все еще была в шоке, потому как еще несколько минут просидела в прострации, просто глядя на книжные полки. Далеко не сразу осознала, что все это было не шуткой, а реальностью. И лишь когда случайно поймала понимающий и серьезный взгляд Эви, поняла, что да, эти невероятные, благородные эльфы приняли меня в семью. На глаза навернулись слезы. Кажется, я теперь понимаю, что чувствует безродная собака, когда случайный прохожий подбирает ее на улице, и почему она остается преданной ему до самого конца. «Ну что, Тай, чем займемся?» Похоже, Эви решила меня отвлечь. «Не знаю». Я немного затравленно посмотрела на нее. «Может, ты мне немного расскажешь о мире? Об эльфах?» «Расскажу. Но у меня есть идея получше». Эви радостно улыбнулась собственным мыслям.